пограничную полосу. Но переправочные средства, гул моторов, артиллерия. И меньшего опыта, чем тот, каким обладал командующий, хватило, чтобы понять, основные части немецких войск заняли исходные позиции для вторжения. Решатся ли они на войну? Вот в чем вопрос. Не Франция все-таки и не Польша, хотя бы по размерам и населению. Конечно, подмочили репутацию на финской. 6 месяцев не могли одолеть маленький кусочек территории, а Гитлер в 3 недели овладел Францией. И все же, как бы себя поставить на их место и угадать, что тревожит? Южнее Сувалок появилась тяжелая артиллерия, но там же прибавилось зениток. И это, как известно, оборона. Окопные работы ведут вдоль западного буга. Ясно, не для наступления зарываются в землю. Он, командующий, так и доложил в Москву. Знал, встретит с облегчением. Потом зачтется. Сохранил, мол, ясную голову и не поддался паникерам. Кто роет окопы, тот хочет обороняться. А вот зачем в Бялу-Подляску прибыли эшелоны с понтонными парками, разборными мостами? Как долго продлится противостояние? Мысль о близкой, неминуемой схватке часто ошеломляла Павлова. Однако он каждый раз отгонял ее с помощью привычного утверждения: «Москва все видит, все знает». В мыслях и разговорах Дмитрий Григорьевич часто оперировал понятием «Москва». Но этим подразумевалось только одно имя — Сталин, проницательность которого казалась всеобъемлющей. Надо перестать быть собой и прислушиваться только к нему. В этом и заключается его, Павлова, сила как военачальника. Пусть другие сеют панику, дергаются, просят развернуть войска. А отвечать же будут не эти советники, а он один. Своим званием, должностью, а может быть и жизнью. Поэтому он должен быть тенью, слепым исполнителем воли единственного человека, который все решает в стране. Кто сказал, что он не прав? Кто смеет так думать? Чтобы снять тяжесть с души, Павлов связался с наркоматом обороны. Тимошенко подошел к сразу. «Что делать, Семен Константинович?» Павлову захотелось, чтобы нарком увидел его у телефона спокойным и улыбающимся. «Приближается 22-е». «А что 22-го?» — прогудело в ответ. Павлов ничуть не сомневался, что нарком понимает, в чем дело. «Ну как же?» «Сиди и не шевелись». Голос наркома прозвучал твердо. Но вместе с тем чувствовалось, что высокое начальство понимает обстановку на границе и трудности командующего. На последних словах голос трубки даже помягчел. «Нам из Москвы виднее. Отвык начальство почитать? У Жукова учишься?» «Да нет, мы с ним...» Павлов шутливо оправдывался, услышав на другом конце тысячекилометрового провода глухой смешок. Еще раз представил себе российские дали. Из штаба округа вышел с твердым убеждением, что такую махину никому не одолеть. А значит, не посмеют броситься. «До осени дотянем, весело», — подумал Павлов. А там...